Часть первая. Не время жалеть. Глава первая. Подборка сообщений мировых информационных агентств за последние сутки. Победителем игры «Золотой век» стал Карл Нормахен. Преодолев все препятствия и выполнив задание с минимальными потерями, он удостоился первого приза и права пожизненного бесплатного посещения парка. Напомним, что финалы командных игр «Амазонки» и «Конкиста» пройдут в эти выходные на территории американского филиала парка «Фантазия». Самые интересные эпизоды, а также церемонии награждения победителей будут показаны в полночь на нашем канале. Корпорация «Фантазия» разместила списки новых участников миссий в классах «20 век» и «Гладиатор» на своих сайтах. Там же размещены новые правила, которые решено ввести с будущего сезона. По заявлению пресс-секретаря корпорации, изменения коснутся только игр «Большого пула». Это сделано с целью повысить интерес к играм и привлечь еще больший круг почитателей. История с двойником Сабины Ковач, появившейся на закрытой вечеринке в Париже месяц назад, уже стала достоянием истории. Однако буквально несколько часов назад стало известно, что репортер «Ночного города» Крис Эришель, который, собственно, и описал этот случай, доставлен в наркологическую больницу Парижа в критическом состоянии. Как заявил врач, Эришель не рассчитал дозу героина и только чудом не умер. Впрочем, его состояние очень тяжелое, и надежды на выздоровление мало. Разработчики новых кибермоделей корпорации «Фантазия» обещают в скором времени удивить всех посетителей аттракционов. По их словам, теперь даже специалист далеко не сразу отличит робота от человека. Это, несомненно, еще более повысит интерес посетителей к парку. Как заявили представители турецкой полиции, они закрыли дело о хищении партии кибермоделей 10-2 со склада парка «Фантазия» после того, как все киберы были обнаружены в двух фургонах неподалеку от столицы. И хотя похитители так и не найдены, полиция считает дело законченным. Правда, так и не ясно, кому и зачем надо было красть роботов и как их хотели использовать. Сафари «Реал Круиз» будет организовано этой осенью на территории байкальского филиала «Фантазии». Охота на доисторических ящеров, погружение в глубины океана юрского периода, пеший переход по лесам той эпохи. Участников ждет незабываемый вояж в глубокую древность, острые ощущения и возможность заглянуть в прошлое, от которого нас отделяют многие миллионы лет. И хотя билет на сафари стоит порядка 100 тысяч евро, желающих совершить его много. Эти и другие новости корпорации «Фантазия» смотрите и слушайте на едином информационном канале «Росинфо» с 6 утра до 24 часов ночи. Личный кабинет заместителя начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны России. Сабина Ковач. Это третий случай обнаружения псевдодвойника. И что характерно, вновь никаких следов. На этот раз свидетеля посадили на иглу. Первый раз свидетель сам отказался от показаний. Это скандал с певицей? Да. Ее появление на прогулочной яхте промышленного магната. Там был двойник. Сама же певица Эльза Монке в тот момент была в больнице у матери. Свидетель случайно оказался в заливе на своей лодке и в бинокль разглядел людей на яхте. Второй эпизод. Юная киноактриса Таня Бенгер. К 14 годам она снялась в двух самых кассовых фильмах Голливуда за последние годы. Стюарт небольшой авиакомпании «Сантар» видел ее на борту частного самолета. Борт принадлежал сынку арабского принца. Стюарт рассказал об этом приятелям, потом новость пошла по городку и дошла до газет. Через 3 дня после опубликования заметки газету едва не закрыли за клевету на уважаемое семейство, а Стюарт упал с лестницы и сломал себе шею. Кто-то очень не хочет огласки своих похождений со знаменитостями. Или с их двойниками. Пока это только версия, мало чем подкрепленная. Да, и у нас очень мало данных, однако косвенные факты налицо. И потом исчез наш агент, именно после посещения «Фантазии». Ну, это еще не ясно, после чего он исчез. Ведь, насколько я знаю, он ничего толком не узнал и даже вышел на связь. Да, а через день после доклада пропал. Конечно, ничего рассказать он не мог. Его нанимали через третьи лица, однако факт говорит сам за себя. Хозяин кабинета, генерал Раскотин, взглянул на своего помощника, полковника Трофимова, сидящего напротив за небольшим столиком, потом покосился на третьего собеседника. Только они трое были в курсе темы, некоторые подробности которой освещал сейчас Трофимов. Темы, грозящей при некоторых обстоятельствах перерасти в проблему. Ну и, наконец, пропажа Руслана Баскакова, сына вашего товарища, товарищ генерал. Сказав это, Трофимов закрыл папку и посмотрел на начальника. Это все. Генерал едва заметно дернул бровью. Воспоминание о пропавшем парне было неприятно. 20-летний сын его старого друга исчез 5 месяцев назад. Буквально за день до этого он вышел в полуфинал игры «Замок» и получил право присутствовать на бале Дракулы. Что было потом, не знает никто. Руслан просто не вернулся домой. Милицейское расследование ничего не дало. Обвинить владельцев корпорации в похищении не хватило улик. Именно после этого отец Руслана пришел к своему школьному другу, ставшему к тому времени значительной фигурой в военной разведке. И хотя расследование подобных дел не входило в компетенцию ГРУ, но само звание генерала внушало надежду и доверие. Собственно, с этого все и началось. Раскотин попросил своего помощника просмотреть материалы милиции по данному вопросу. И уже в ходе проверки всплыли факты, заставившие опытного генерала обратить на фантазию внимательный взгляд. «Что у нас по корпорации?» Прогоняя воспоминания, спросил генерал. «Безупречная репутация, огромнейшая популярность и гигантские доходы. С юридической и финансовой стороны никаких зацепок. Образцово-показательная бухгалтерия, налоги с точностью до копейки, реноме самого честного предприятия. Что и понятно, с их доходами глупо играть в прятки с налоговой полицией. Конечно, они минимизируют налоги, но только легальным путем. Ни одного несчастного случая за последние 4 года. Только в первые 3 года были проблемы, один человек погиб. Но там все было улажено контрактом». Генерал задумчиво покрутил головой. «Итак, с одной стороны, безупречная репутация, с другой...» Он поочередно посмотрел на обоих собеседников. 3 случая появления странных двойников и не менее странные происшествия с очевидцами. Улик никаких. Одни версии и догадки. Начальник управления никогда не даст добро на расследование, имея всего лишь косвенные улики. Да и то, уликами их не назовешь. Заместитель начальника следственного управления полковник Коновалов негромко кашлянул, привлекая внимание. «Позвольте, товарищ генерал. По моим сведениям, кроме Руслана Баскакова, бесследно исчезли еще 3 человека. И все исчезновения каким-то боком связаны с фантазией». «Что за люди?» «Журналист американской газеты «Ньюс» Пол Таборский. Пропал 1,5 года назад. Американский филиал корпорации. Инженер компании Genetic Stars Андре Смит. Выходец из России. Филиал Анапа. Пропал 1 год назад. И отставной военный. Капитан Тагулков Борис Аркадьевич. Байкальский филиал. Это произошло 10 месяцев назад. Ни по одному случаю расследование не доведено до конца. Но опять же, никакие улики не показывают напрямую на корпорацию. И еще, я больше чем уверен, что и в Турции, и в Америке местные спецслужбы так или иначе пытались проникнуть за кулисы этой империи развлечений. Хотя бы для того, чтобы держать руку на пульсе. И, возможно, у них тоже были неудачи, о которых они, конечно, не спешили сообщать всем. Возможно, имеет смысл сделать запрос через Интерпол. Генерал покачал головой. Нельзя. Не можем мы показывать свой интерес в этом деле. И пока не можем попросить об этом коллег из МВД и КГБ. До поры до времени это расследование мы будем вести руками наших людей из охранных и сыскных агентств и участвовать в нем косвенно, неявно, пока не будет результата. В противном случае мы рискуем сесть в одну большую лужу. Коновалов и Трофимов переглянулись. Раз генерал не рискует даже доложить об этом руководству, значит, сильно сомневается в успехе дела. И не хочет подставлять себя, да и помощников. «Что у нас с кандидатами в агенты?» — спросил Раскотин. «Это, кажется, было на тебе, Илья». «Да», — Трофимов раскрыл папку. «Я подобрал несколько человек. Не без помощи наших друзей из частных структур. Но 2 кандидатов предлагаю лично». «Кто это?» «Мои бывшие сослуживцы, товарищ генерал. Глеб Щеглов и Денис Наврудский». Генерал отвел взгляд в сторону, вспоминая названных людей. Трофимов включил ноутбук, вывел на экран папку с фотографиями и показал Раскотину. «Вот они, товарищ генерал. Узнали?» Тот всмотрелся в лица, кивнул. «Припоминаю. Этот вроде Щеглов». «Верно». «А это Наврудский. Изменились ребята». «Так ведь больше 6 лет прошло». «Да...» Раскотин отодвинул ноутбук и откинулся на спинку дивана. Перевел взгляд с фотографии на полковника. «Ну, рассказывай, почему именно они? И с какой стати ты решил, что парни вообще согласятся работать? Я так понимаю, они на гражданке?» «Да, товарищ генерал. Вышли в запас после окончания срока первого контракта. После войны. Начну со Щеглова». Рязань, Дягилево, коттеджный поселок. «Все не будет больше нам побед, лежим у берегов Мадагаскара. От лодки, что была красивее всех, осталось лишь одно пятно соляры». Струны, раздолбанные в конец гитары, дребезжали при каждом касании, производя не очень внятные звуки. Но это мало смущало исполнителя, самозабвенно выводившего довольно приличным баритоном старую песню. Еще меньше это смущало слушателей. Все они находились в том состоянии, когда музыка, какого бы качества она ни была, шла, как говорят, в тему. «Тебе, родная, это не понять, как гнется бортовая сталь летая, как трудно легким кислород глотать, которого и так в отсеках мало». Глеб лежал на широком диване, забросив ноги на высокую спинку и закрыв глаза. Его собутыльники, три простецки одетых мужика, примостились на старом коврике. Перед ними прямо на полу, застеленным газетами, стояли две бутылки водки, нехитрая закуска и стаканы, наполовину наполненные горючей жидкостью. И пальцы прилипают к клапанам, и помпа уж залита до мотора, и лодка не похожа на корабль, похожа на разбитую основу. Судя по судорожным движениям кадыков и тоскливым взглядам, выпить гостям хотелось очень. Но они внимали певцу, стоически перенося вынужденную паузу. В конце концов, он хозяин, он ставил выпивку, ему и решать, когда пить. Вот и сидели гости, вздыхали, смотрели на бутылки и косились на могучую фигуру Глеба с немалой долей зависти. Он-то уже успел принять на грудь никак не меньше 300 грамм. Гуляет человек. Горе заливает. Последние слова Глеб провел во весь голос, ударил по струнам и тут же прижал их рукой. «Ша!» Сел с некоторым трудом, зафиксировав взгляд на гостях, глянул на бутылки, на открытые консервы, грубо нарезанный хлеб и пластиковые тарелки, заполненные салатами. Потом обвел взглядом комнату. «Недавно поклеенные обои, новые оконные рамы, аккуратные прямоугольники розеток и выключателей, свежеокрашенный плинтус, большое помещение, пустое». Взгляд перешел на мужиков. «Здесь? Мусор вынесли?» «Да!» — в разнобой ответили те. «А веранду покрасили?» «Еще вчера! Все, хозяин, дело сделано! Завтра можешь мебель завозить!» «Ага». Глеб помотал головой, прогоняя тяжесть, махнул рукой. «Деньги отдам завтра, как договорились. А сейчас по стакану и топайте». Мужики синхронно вздохнули. Хреновое настроение у хозяина. Даже об угощении забыл. Но спорить не рискнули, знали, что бесполезно и опасно. Он месяц назад один поспорил, до сих пор хромает. Они быстро опорожнили стаканы, заживали хлебом и начали вставать, отряхивая брюки. Потом попятились к выходу. «Эй!» — поморщился Глеб. «Забирайте. Не пропадать же добру. Выпейте за...» За что выпить, он не придумал и махнул рукой, мол, сами сообразите. Мрачным взглядом проводил повеселевших мужиков, потом встал, подошел к распахнутому окну. Провел ладонью по голой груди, размазывая мутные капли пота, вздохнул. Вдруг вспомнил лицо жены, недовольное, раздраженное, чужое. «Вот и дом готов, как обещал. Ты же этого хотела, Оксана. А что получилось?» Он невесело усмехнулся и сильно вмазал ладонью по стене. Гулкий звук удара неприятно кольнул слух и окончательно испортил настроение.